столовой. «Паш, так ведь ничего ж страшного не произошло. Зачем про это начальству рассказывать?» Пробкин еще раз пробежался взглядом по последнему листу, боясь, что пропустил что-то важное. «Голубцов у нас же трудится. Работает хорошо. Недавно сына второго родил. Взял дополнительного клиента, чтобы денег заработать». «А Бубнов?» «Тот, что очки посеял», — напомнил Павел. Бубнов уволился по собственному желанию. Эта новость заставила мастера улыбнуться во весь рот. «Да правда, по собственному. Сказал, что работа слишком нервная, а он — личность тревожная и нежная. Ушел в МЧС». Костромин удивленно заморгал. «Лучше не спрашивай», — махнул рукой Пробкин. «У Бубнова этого в голове компот из сухофруктов. Кстати, тебе компот не дали». «Я сам отказался. Там, похоже, одну букву пропустили в названии». «Это какую же?» «Букву «С». Потому что это натуральный компост из сухофруктов. Возвращаясь к вашему Бубнову. Те самые очки так никто из моих техников и не нашел». «То есть как это?» У Пробкина аж губы побелели от накатившегося страха. «Очень просто. Я не знаю, где они, но есть подозрение, что их взяла подруга жены Голубцова. Ну, та, про которую в самом начале слушания председатель рассказывал. Света Галкина». «Галкина? Это та, что просила заменить ей техника?» «Она». «Но почему ты так решил?» «Потому что я только сегодня узнал, что эти две женщины знакомы. А дошло до меня во время слушания, когда зачитывали доклад. Иначе как, по-твоему, Галкина увидела своего техника Метелкина? Из-за того, что нам партию бракованных препаратов поставили?» «Я думаю, что Метелкин просто не все в объяснительное написал. Скорее всего, там вообще их знакомство как-то иначе состоялось. А он умолчал, подлец, и придумал какую-то околесицу. А я потом его же словами и отчитываюсь. Ух, ему устрою веселую жизнь». «Тогда надо срочно к ней группу зачистки отправлять», — вскочил с места Пробкин. «Если это так, то нас всех тут трибунал ждет». «Надо», — спокойно согласился Костромин. «Вот ты этим и займись. Я, как понимаешь, не могу отсюда делами рулить, так как руль далековато от меня, да и не хочу. Есть шанс, что меня снимут с должности еще до ужина». Тут в столовой появился один из охранников. «Костромин, к телефону!» Павел Рефрижераторович поднялся и, взяв поднос, направился к выходу. «Паш, ты же не сдашь нас?» — пискнул Пробкин. «Постараюсь», — угрюмо ответил мастер, не оборачиваясь.